Все гости мистера Рочестера разъехались на следующий день. Снова потянулись спокойные дни. Настало лето. В одну из летних ночей произошло неожиданное. Я ходила по саду, озаренному светом восходящего месяца. В листве пел соловей. Все было прекрасно в ночной тишине. Как вдруг я услышала шаги. Это был мистер Рочестер. Я повернулась и направилась к дому. Джейн, в такую чудную ночь не следует сидеть дома, не выходите. Погуляйте со мной. Хорошо, сэр. Я остановилась. Он догнал меня, и мы повернули в Лавровую аллею. Джейн, Торнфилд прекрасен летом, не так ли? Да, сэр. Вероятно, вы полюбили этот дом и привязались к Аделе и миссис Фэйрфакс? Да, сэр. Я к ним очень привязалась. И вам было бы жаль расстаться с ними? Да, сэр. Сожалею. К сожалению, вам придется уехать из Торнфилда. Уехать? Я должна уехать из Торнфилда. Мне очень жаль, но боюсь, что да, Джейн. Это был удар. Но я постаралась не подать виду. Не огорчайтесь. Хорошо, сэр. Я готова уехать, когда вы скажете. Вы должны уехать сейчас. Вы собираетесь жениться, сэр? Именно. А вы попали в яблочко. Скоро ли? Очень скоро, моя... То есть, мисс Эйр. Адель поедет в школу, а вам придется искать новое место. Да. Да, я завтра же подам объявление. Надеюсь, мне удастся жениться через месяц. А за это время я подыщу для вас место. Благодарю вас, сэр. Знаете, когда друзьям предстоит расставание, Джейн, они любят проводить те часы, которые им остались вместе. Посидим здесь с полчасика, возможно, что в последний раз. Он направился к огромному каштану, который был окружен скамьей. Мы сели. Джейн, вы слышите пение соловья? Ну, прислушайтесь. Лучше бы я никогда не приезжала в Торнфилд. Потому что вам не хочется уезжать? Я люблю Торнфилд. Но я понимаю, что должна уехать. Почему? Потому что ваша невеста, мисс Ингрим, не захочет, чтобы я оставалась здесь. Моя невеста? Какая невеста? У меня нет невесты. Ну, значит, будет. Ну да, конечно, будет. И поэтому я должна уехать. Вы сами сказали. Нет. Вы должны остаться. Я клянусь. И я сдержу свою клятву. Да нет же, нет. Я должна уехать. Вы думаете, я могу остаться и быть для вас пустым местом? Вы думаете, что если я бедная, то у меня нет сердца? Да нет, Джейн. Джейн, я знаю, что у тебя есть сердце. Он обнял меня и приблизил свои губы к моим. Пустите меня. Джейн. Джейн, я предлагаю вам свою руку, сердце и все, что я имею. Вы смеетесь надо мной? Да нет, Джейн. Джейн, боже мой, я собираюсь жениться именно на тебе. Я молчал. Мне казалось, он издевается. Иди ко мне, Джейн. Между нами стоит ваша невеста. Вот моя невеста передо мной, Джейн. Ты выйдешь за меня замуж? Сейчас же скажи «да». Мистер Рочестер, дайте мне посмотреть вам в глаза. Повернитесь к свету. Пожалуйста. Вот так? Вы в самом деле меня любите? Вы действительно хотите, чтобы я стал вашей женой? Ну да, клянусь тебе. Тогда я выйду за вас замуж, сэр. Вот, Джейн. Он глубоко вздохнул и усадил меня рядом с собой на скамейку. Мы очень долго так просидели. Он шептал мне нежности, прислонившись щекой к моей щеке. Как вдруг я заметила, что вокруг совсем темно. Луна еще не зашла, но я с трудом различала лицо мистера Рочестера, хотя сидела к нему совсем близко. В ветвях лавров свистел ветер, а огромное дерево, приютившее нас, скрипело и трещало. Начинается гроза. Надо идти в дом. Ответь мне на один вопрос. Ну? Почему ты так старательно убеждал меня, что женишься на мисс Ингрэм, хотя ты и не собирался этого делать? Да потому что я хотел заставить тебя влюбиться в меня без памяти. Да-да, как я влюбился в тебя, когда впервые увидел тебя на Хайнской дороге. Я знал, что для этого лучше всего заставить тебя ревновать. Ты ревновала, Джейн. Да. Прежде чем я успела ответить, небо прорезала яркая вспышка молнии. Затем раздался страшный треск и близкие раскаты грома. Хлынул дождь. Мы побежали по аллее через парк в дом. Однако, пока бежали, мы вымокли до нитки. А ну-ка, ну побыстрее, сними с себя все мокрое. Но перед тем, как ты уйдешь, спокойной ночи, милая. Спокойной ночи. Он поцеловал меня, и я побежала вверх по лестнице. На утро я не успела еще встать с постели, когда Адель вбежала ко мне с новостью. Она сказала, что в огромный каштан в глубине сада ночью ударила молния. Она ударила с такой силой, что ствол дерева раскололся надвое.